Матерь Агни-йоги. Через испытание одиночеством тоже надо пройти. Во время этого испытания выявляются многие качества, как положительные, так и отрицательные. Первые для утверждения, вторые для изживания, вернее, для трансмутации их в положительные. При этом важно понять, что сильные отрицательные качества можно трансмутировать в положительные, так как имеется то, что можно переродить. Но из ничего нельзя создать чего-нибудь. В этом смысле и понимается изречение, что человек должен быть или холоден, или горяч. Из ничтожного проявления не получится ничего, кроме убожества. Но трансмутированное по линии родственных противоположностей сильное отрицательное качество может стать жемчужиной и украшением духа, потому что, усмотрев в себе сильное отрицательное качество, можно сознательно начать утверждать его антитезу. Трансмутацию элементов подтверждает химия, возможно, она и в области духа.